Апноэ. Не всегда появлению апноэ предшествуют судороги и потеря сознания. Тюрин. О возможных нарушениях дыхания при плавании с аквалангом. Сурганов лежал на кушетке и думал, отчего так неприятно прикосновение к коже всего больничного. Вот в разных веселых фильмах про врачей на этих кушетках такое происходит, что и не найдется слов пересказать. А сейчас он чувствует себя, как рыба на разделочной доске. Прямо перед ним на стене висел большой календарь, с которого на Сурганова хмуро смотрел писатель Толстой в военном сюртуке с эполетами. Рядом с Толстым стояла пушка, а сверху шла надпись «Связью», в которой Сурганов с трудом разбирал слова «С днем артиллериста». «Сдается мне, — сказали рядом с ним, — я очень плохо сплю», — продолжил Сурганов начатую речь. «Только носом в подушку или на боку, на спине я задыхаюсь. Сдается мне, — врач, как цапля, метящая в лягушку, клюнул носом в бумаге на столе. — Владимир Павлович, что у вас апноэ?» Апноэ было похоже на алоэ, зеленый колючий кактус, лист которого мама привязывала к фурункулу. Сурганов открыл рот, но не успел ничего сказать. «В смысле ночная остановка дыхания? Мы дадим вам аппаратик, сейчас нет, завтра дадим аппаратик, или лучше съездите вы сами за аппаратиком вот куда». И бумага, лежавшая на докторском столе, скрипнула под нажимом ручки. Тут Сурганова не то что стало клонить в сон, его потащило в сон, страшно и неодолимо. Как-то мать, говоря о кошмарных снах, поделилась рецептом, как оттуда выбраться. Если перевернуться там вниз головою, то можно выпасть из неприятного сна. Теперь Сурганов плывет в зимней черноте, и какая-то женщина жалуется ему на свою судьбу. Она познакомилась с темным человеком, который хочет лишить ее квартиры и дачи. Впрочем, какая это дача? Извиняется женщина, неизвестно перед кем. Это садовый участок. Такой давали в давние времена без права строить там зимнее жилье. Летнее жилье можно, а вот зимнее нет. Вы спросите меня, чем летнее жилье отличается от зимнего? Оно отличается печкой. По нашим участкам ходил проверяющий и смотрел, нет ли у кого печки. Зимой он не ходил. Зимой ходить холодно. Он ходил летом и начинал с краю, поэтому те, кто жил в середине, успевали вытащить свои железные печки-буржуйки из дома. Но проверяющему наливали в самых крайних домах, и к середине он и так не сумел бы отличить печки от стола, и поэтому... Сурганов пытается выгнать из своей жизни эту историю о чужих дачах, прекратить этот глупый сон. Для этого он упирается головой в сиденье рядом и пытается поднять ноги. Это помогло. Действительно, все пропало. Никакой женщины рядом не было. Вообще было темно, и в этой темноте мужской голос вещал. «И не надо мне сказки рассказывать. Я пенсионер, но всю жизнь проработал в органах». И тут же его перебил насмешливый молодой голос. «И сколько ж лет тебе, дядя?» Что отвечал заслуженный человек, было непонятно, но в разговор уже включился кто-то третий. «Это нехорошо. Вы пользуетесь тем, что тут темно и не видно вашего лица. Посмотрим, как бы вы заговорили, если бы все могли посмотреть в ваши бесстыжие глаза. А случись это в те годы, когда руководствовались не законами, а революционным правосознанием». Сперва казалось, что это подоспела подмога товарищу из органов. Но чем дальше шла беседа, тем яснее было, что этот третий просто издевается над ветераном. Рядом с Сургановым кто-то вздохнул. «Да когда же мы доедем уже?» «Я очень плохо сплю», — сказал Сурганов в ответ. «У меня в детстве было алоэ. Оно помогает при фурункулах». Он сразу почувствовал, как вокруг него начинает расширяться пустота. Но голоса не пропали, а только отдалились. «Бу-бу-бу», — говорил кто-то. «Это не дача, а так курятник. Клетка для хомяка, отвечали ему. «Бу-бу-бу!» — не унимался собеседник и вдруг четко произнес. «Я пенсионер, и у меня есть удостоверение!» Тогда он понял, что выпасть из страшного сна не вышло, и вновь решил встать на голову. Для этого он нащупал стенку, очень холодную, и попробовал поднимать ноги вдоль нее. Тут же он что-то задел, рядом возмущенно зашипели. Сверху неожиданно на него полилась откуда-то вода. Кто-то рядом заорал, и Сурганов задышал мелко-мелко, как дышал дрожа хомяк из его детства. Он представил себя хомяком, и тогда, сжав зубы, пополз к выходу, но вдруг все заволокло белым. Наконец Сурганов ощутил себя в унылом медицинском коридоре, точно таком же, как коридоры всех медицинских учреждений. Было пусто. Он посмотрел на комок бумаги, зажатый у него в кулаке, аккуратно расправил его, и комок превратился в направление. Ему был выписан аппарат для лечения апноэ. Сурганов повертел головой и обнаружил, что стоит у двери с приклеенной бумажкой «Прием и выдача». Он помедлил, как медлил герой севастопольских рассказов, глядя на вертящуюся перед взрывом бомбу, и, наконец, постучал в дверь. Никто не ответил, и тогда он впал внутрь. В комнате было черно, как в страшном зимнем сне, когда сидишь на даче у печки. Света нет, и страшно смотреть в окно. Сурганов стал задыхаться от ужаса, но внезапно кто-то включил свет, мертвый и безжизненный. Этот медицинский свет не давал тени, и Сурганов стоял в комнате, будто облитый сметаной. «Вы кто?» — спросили его в спину. Он обернулся и увидел врача, точь-в-точь такого же, что направивший его сюда доктор. «Вы зачем?» — спросили его снова. Это был сложный вопрос, и Сурганов задумался. Но в какой-то спасительный момент он поднял руку с бумажкой и быстро ответил. «Я за аппаратом». «А!» — ответили ему. «Ждите, сядьте тут». «Да нет, не в коридоре. Можно здесь?» Сурганов сел на белую кушетку у стены и почувствовал через штаны холод клеенки. Врач ушел, и Сурганова стало клонить в сон. Что-то давило ему на грудь, и не хватало воздуха. Вдруг он ощутил в руках коробку. «Распишитесь», — сказали сверху над ним. «Знаете», — ответил Сурганов, — «раньше я мог спать на спине, а теперь не могу». «Это не ко мне», — сказал голос. «Распишитесь тут». Сурганов почувствовал, что в его пальцах появилась ручка. Он сделал несколько неловких движений, кажется, проткнув бумагу. Ручка исчезла. «Я, когда засыпаю, чувствую, что мне не хватает воздуха». «А мне-то что?» — сказал другой голос. «Передавайте деньги». «Мне сказали, что это бесплатно». «Бесплатно только пенсионерам». «У вас есть удостоверение?» «Нет». «Тогда платите». «Сколько?» «Не притворяйтесь». Сурганов поискал в кармане и обнаружил какую-то бумажку. «Сдачи нет», — сказал голос, и все накрыла ватная тишина. Он снова стал засыпать, и на этот раз ему снилось что-то страшное. Сурганов был заключен в железную темницу, будто кто-то засунул его в дачную печку-буржуйку. Печку носили с места на место. От этой тряски Сурганов все время бился о стенки. Кажется, он перевернулся на спину, и ему снова стало не хватать воздуха. Воздуха достало ровно настолько, чтобы закинуть ноги вверх. В следующее мгновение он увидел себя в комнате. Было пусто и одиноко, но главное, коробки в его руках не было. Кажется, он ее потерял. Что теперь делать, непонятно. Разлепив до конца глаза, он обнаружил, что лежит с ногами на кушетке, и никого рядом нет. Вокруг него были привычные медицинские стены, календарь с писателем Толстым в военной форме на фоне пушечного дыма и каких-то укреплений из плетеной соломы. На окне стоял горшок, в котором лохматился в разные стороны своими щупальцами кактус, из его детства. Сурганов прекрасно помнил, что это называется алоэ. Тогда он поднатужился и, преодолевая тошноту, уперся головой в клеенчатую кушетку, а потом стал поднимать ноги, чтобы встать на голову.